После того, как перешли глубокий ручей с черной водой, тропинку стали перегораживать верхушки сломанных деревьев, а в траве попадаться покореженные обломки вещей и тряпки. На сучке дерева висела жестяная кружка, а около муравьиной кучи валялось вафельное полотенце с прожженными дырами. Еще несколько шагов вперед, и ухо различило крик, шум, вой. Заплетающимися ногами Кольша переступил через бревно, прошел дальше, но что-то заставило его обернуться. Оглянувшись, он с ужасом увидел, что на мокром песке лежит оторванная по локоть человеческая рука со скрюченными пальцами. «Мама! Мамонька!» Так истошно он не орал никогда в жизни, даже когда бомба попала в соседний дом. «Кольша! Сынок!» В первый момент мама крепко прижала его к груди и поцеловала, но в следующую секунду ее брови сошлись у переносицы, а голос зазвучал суровыми нотками. «Как ты здесь оказался? И что мне прикажешь с тобой делать?» Когда мама сердилась, она могла быть очень строгой. Втянув голову в плечи, Кольша принялся невразумительно бормотать. «Прости, мамочка, прости!» Говоря, он все время косился в сторону, где лежала оторванная рука, понимая, что самое страшное впереди, и хочешь не хочешь, а идти туда надо. «Ну вот что! Оставайся здесь и ни ногой в сторону! Слышал? Ни ногой!» Мама решительно взяла его за руку и крикнула тете Поле. «Поля, идите вперед, я догоню!» Подведя Кольшу к большому валуну у тропинки, мама усадила его на камень и напоследок погрозила пальцем, давая понять, что следующая выходка будет ему дорого стоить. За день камень разогрелся на солнце, а подернутая мхом верхушка пружинила не хуже диванной подушки. За спиной, сомкнув ветви, плотной стеной стоял частый ельник. А над камнем шелестела листвой береза, стелясь ветками почти до земли. В ноздри заползал запах дыма с железной дороги. Прибиваясь к земле, он присыпал черным пеплом белые шляпки поганок, торчащих из зеленой травы. Наверное, лесной пожар от взрыва съел бы и поганки, и лес, и Кольшу. Но, к счастью, пошел дождь. Скрючившись на своем посту, Кольша вымок до нитки, но не двинулся с места. Он сидел, слушал отдаленные крики, дрожал от страха и холода, плакал и запоминал. Сколько прошло времени, Кольша не понял, но видел, как мама два раза выбегала на тропинку и издалека проверяла, сидит ли он на месте. Тогда он вскакивал на камень и махал ей, но мама не отвечала, сразу убегая назад. Она могла бы не беспокоиться. Кольша ни за что не сошел бы с места, потому что совсем недалеко лежала страшная мертвая рука. Постепенно дождь закончился. Над лесом стала сгущаться темнота, и закатное солнце повисло на вершинах высоких сосен вдалеке. Вздрогнув от шума птичьих крыльев, Кольша расслышал еле слышный стон. Он затаил дыхание, и стон повторился еще раз и еще раз. Мама не шла, а оставить раненого без помощи совесть не позволяла. Когда Кольша слезал с камня, в нем тряслась каждая поджилка. Стон раздавался совсем рядом, на другой стороне тропки, у небольшой полянки, усеянной цветами. Замечалось, как по траве полз огонь, охватывая кусты, но зелени было еще много, и пламя распространялось медленно, угасая во влажной пороше опавших листьев, пока дождь окончательно не остановил его. Ужас колотил Кольшу так, что стучали зубы. Но все-таки он добрался до полянки и, раздвинув кусты, увидел двух девочек. То, что одна из них не живая, он понял сразу. Неестественно вывернувшись, она лежала на спине, а по ее лбу ползали мухи. Другая девочка, побольше, лежала в луже крови, рукой прижимая к себе эту куклу. Нагнувшись поближе, Кольш увидел под осиной отломанную кукольную руку. Вспомнил другую руку, человеческую, но тем не менее поднял находку и машинально сунул в карман. Девочка истекала кровью, но Кольша вспомнил. На занятиях по гражданской обороне учительница показывала, как надо перевязывать раны. Стянув с себя поясок, на который мама подвешивала наберушку, Кольша туго перетянул раненой руку, чтобы из рваного плеча перестала течь кровь. Ему показалось, что стало лучше. А потом, пачкаясь в крови и рыдая в голос, снял с себя майку и заткнул саму рану. «Мама! Мама! Сюда! На помощь!» Выбежав на тропинку, он носился по ней взад-вперед и орал до тех пор, пока на крик не выскочила мама и не взяла девочку на руки. Домой они с мамой добрались только под утро. Всю ночь Кольша просидел на камне, сам не свой от ужаса. Забирая девочку, мама сказала, что бомба попала в вагон с эвакуированными детьми, и Кольше там делать нечего. А девочка та выжила. Мама, работающая в больнице, сказала, что их спасенная еще не пришла в себя, но даже без сознания не выпускает из рук куклу. И тогда Кольша вспомнил про кукольную руку, в торопях засунутую в карман. Наверное, когда девочка очнется и увидит, что кукла сломана, она будет плакать. Думал он недолго и, прихватив кусок проволоки и ленту черной резины, отрезанный от старого ботинка, отправился вместе с мамой. Конечно, если бы куклу чинил взрослый, вышло бы аккуратнее, но и он сумел справиться. Главное, кукольная рука держалась прочно, на долгие годы. «На долгие годы», — закончил свой рассказ Николай Петрович и обвел глазами горницу Галины Романны. Он не замечал, как по щекам катятся крупные слезы и дрожит подбородок, в точности, как тогда, почти 70 лет назад. Уткнувшись лицом в ладони, плакала Юлька, на разные голоса всхлипывали старухи, а прямо на него смотрели огромные, бездонные глаза Лидии Матвеевны, сжимавшей в руках куклу Машу. Правая рука куклы была по-прежнему перехвачена черной резинкой, отрезанной от маминого ботика. Дорога до большого села Куколево велась по возвышенности. Автолавка то и дело взбиралась на холмы, с которых полотнищем просматривались леса и рощи. В прозрачном воздухе купы деревьев казались вырисованными на стекле, а озерная гладь напоминала потерявшееся в траве зеркало, в которое смотрелось необъятное голубое небо. С замиранием сердца Федька впитывал в себя эту красоту, глядел и не мог наглядеться. Расстилавшаяся ширь наполняла душу неясной гордостью, от которой хотелось петь. Слова пришли на ум сами по себе, всплыв из глубин памяти. Примечание. «Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля. Это русское раздолье, это русская земля. Савинов — родина». Конец примечания. От полноты чувств Федька открыл окно, подставил лицо под дугую струю ветра и заорал песню, что есть силы, иногда зажмуривая глаза на пыльных поворотах. Машина шла ровно, и Голубев благодушно улыбался, уже представляя, как через пару часов они расторгуются в Куколеве и повернут на Подболотье. Вообще, сегодняшний день начался на редкость приятно. С колокольного звона в церкви и мягкой погоды, с рассеянным солнышком. Хотя встали рано, Федька не зевал спросонья, а бодро смотрел на мир ясными глазами, с золотистыми блестками в серой глубине. Глядя в них, Голубев видел другие глаза, очень похожие на Федькины, и от этого воспоминания его заливало предчувствие счастья. Оно шло из глубины груди, горячей волной притекая к голове и ушам. Мысль о некстати зарозовевших ушах немного омрачала настроение, но совсем чуть-чуть, и Генка надеялся, что, приехав в Подболотье, сумеет взять себя в руки. Чтобы выглядеть лучше, он, стесняясь сам себя, надел новые джинсы и бежевую футболку с голубыми полосами. Мельком глянул в зеркало, отметил, что ведуха получилась забавная, но совершенно не солидная. «Какой ты сегодня нарядный», — заметил Федька, и Голубев прочитал в его голосе легкий подвох. «А что?» Он дурашливо оглядел себя со всех сторон и, не дав Федьке развить тему, легко запрыгнул на сиденье, привычно положа руки на руль. Он любил утренние мгновения перед работой, когда еще не успела накопиться дневная усталость, и никто не надергал нервы, как давеча проверяющая из санэпидемстанции. В Куколево автолавка пришла чуть раньше обычного, но покупатели уже ждали, примостившись на скамейках вдоль забора на пыльной площади. Небольшой пятачок, именуемый Плашка, был дочисто утоптан селянами и со всех сторон окружен высокими крапивными зарослями. «Чтобы враг не прошел», — не приминул отметить Федька. Когда-то здесь стоял могучий каменный собор Пресвятой Троицы, выстроенный купцами Плашниковыми. Но, по слухам, в 30-е годы храм взорвали, а обломки кирпичей народишко растащил по домам, оставив на память потомкам лишь название — Плашка. «Налетай, дамы!» Голубев гостеприимно распахнул кузов автолавки, лихо вытащив складной столик, прилавок, и с головой погрузился в каждодневную суету, нет-нет, да и вспоминая, что совсем скоро он пересечет горелое болото, проедет особняк за забором и увидит дом бабы Лены и Юлию. Наверное, Юлия будет стоять на крыльце, положа руку на косяк, словно собираясь в любую минуту сорваться и побежать навстречу. — Что-то ты сегодня, Генушка, рановато сворачиваешься, — попеняла ему старая Ивановна, едва успевшая к шапочному разбору, когда остальные покупатели уже разошлись. Низенькая, бочкообразная Ивановна, 80 лет от роду, носила круглые очки, перевязанные синей изолентой, и черные валенки с закругленными носами. Генка не помнил ее без валенок и думал, что она не снимает их и ночью. «Некогда, Иванна, уж прости, тороплюсь». «Ой, Гена, не торопись, успеешь!» Сквозь толстенные очки глаза старухи казались огромными блюдцами, в середине которых утонула черная бусина. Медленно переставляя ноги, она остановилась около Федьки, тяжело привалившись на его плечо. «Хорошего пацанчика ты привез, Генушка!» Глаза блюдца подплыли к самому Федькиному носу и принялись осматривать каждый сантиметр его лица, словно он был бактерией под микроскопом. «Хороший пацанчик! Сразу видно, душевный, как ты, голубок!» Ее дыхание вылетало из груди со свистом и хрипом, а пухлая рука давила пудовой гирей. И Генка подумал, что Федору, наверное, не очень приятно служить одновременно объектом пристального исследования и подпоркой. Видимо, Иванна тоже оценила Федькино мужество, потому что она вдруг подняла правую руку и принялась мелко-мелко крестить Федора, шепеляво выговаривая: «Храни тебя Бог, внучок, храни Бог! А меня, Иванна!» Голубев уже сложил прилавок и теперь ждал Федора, но бабка не спешила. Лишь когда Федькины коленки стали подгибаться от напряжения, Иванна, наконец, отпрянула. Тяжело зафырчав, старуха побрела к дому, не забыв ответить Голубеву. «А тебя, Гена, Господь уже бережет. За тебя много народу молится». Хриплый голос Иванны еще звучал в ушах, когда автолавка, набрав скорость, мчалась в сторону подболотья. Похоже, машина чувствовала настроение хозяина и шла легко, приемисто, покорно набавляя скорость и без напряжения преодолевая лужи и ямы на накатанной грунтовке. От узенькой речушки Ярки пару километров шел асфальт. Еще в советское время председатель местного колхоза Завета Ильича заложил дорогу от коровников до маслобойки. Грянувшая перестройка за год отправила колхоз в могилу и стерла с лица земли маслобойку, а дорога осталась. «Ген, дай порулить!» Проныра Федька давно всеми правдами и неправдами домогался руля, порой опускаясь до мелкой лести, типа «Геночка, миленький, как я мечтаю научиться водить машину так же хорошо, как ты!» Со своими просьбами Федька надоел хуже горькой редьки, поэтому в раздумье, почесав переносицу и прикинув, что на ровном асфальте в безлюдном месте осваивать шоферское мастерство безопаснее некуда, Голубев остановил фургон и милостиво позволил. «Так и быть, полезай на мое место». Глядя с сиденья водителя, как в вышине разлиновывает небо крошечный истребитель, Федька враз почувствовал себя в кабине пилота. «Ногу сюда, это сцепление, запоминай. Тут газ, здесь тормоз. Не путай ноги». Руки Голубева направляли и помогали. Голова почти касалась головы, а крепкие пальцы легли поверх пальцев Федора. «Так, давай, выжимай сцепление, первая скорость, газ, поехали!» Говорят, хороший шофер чувствует автомобиль как живое существо. Похоже, что машина Голубева чувствовала Федора как деталь испорченного механизма, потому что она сразу же принялась подпрыгивать и упорно крениться вправо. «Влево, влево держи руль!» Федька честно держал, вцепившись в руль, как бульдог в сосиску. Еще немного, и он бы справился с управлением, но проклятая правая нога перепутала тормоз с газом. Фургон дернулся, стукнувшись днищем о камень на обочине, и Голубев молниеносно прекратил Федькину учебу. «Похоже, ты сорвал мне глушитель». Эти слова прозвучали для Федьки похоронным маршем, и он уже приготовился, что Генка сейчас на него наорет или даже треснет. Но Голубев не дрогнул. Он живо стянул через голову футболку, достал из-под сиденья черную робу с ржавыми пятнами и скомандовал. «Пошли, будешь мне инструмент подавать. Закручу покрепче». «И только-то...» По Федькиной физиономии прошла волна восторга, сменившегося показным горем, и он мигом опустился на колени около коробки с инструментами, прочитав на Федькином лице глубочайшее раскаяние. Голубев вдохнул запах асфальтовой пыли, безнадежно распрощавшись с чисто вымытыми волосами. Как он и предполагал, глушитель разболтался и требовал пары поворотов гаечного ключа. Минутное дело, даже голова не успеет испачкаться, если держать ее на весу. Как не берегся от грязи, с днища таки шлепнулся на лоб влажный комок какой-то дряни. Завинтив гайки, Голубев автоматически скользнул глазами по заднему мосту и почувствовал, как мгновенно заломило затылок. Тормозные шланги были подрезаны и держались на последнем издыхании.